Спустившись вертикально вниз, с большой высоты, в ближайшем к этому дому переулке, он быстро скользнул к черному ходу, плотно закутавшись в плащ, постучал в дверь, и когда ему открыл подмастерье этого гоблина, просто открыл свое лицо, и тот сразу узнал любимого клиента своего дядюшки. Да, у них были родственные связи, поэтому Юрия впустили в дом, никто лишних вопросов не задавал, так как все прекрасно понимали, что парень появился возле их дома не просто так. Юрий тут же передал свои находки этому гоблину, а также свой заказ. Этот старый гоблин внимательно посмотрел на его наброски и подробно расспросил Юрия о том, для чего ему это нужно. Парень не стал скрывать от него тот факт, что именно собирается сделать. Надо сказать, что этот старый гоблин был в шоке от такого откровения. Артефакт в виде летающей лодки – это был достаточно важный вариант средства передвижения, и ему бы хотелось получить нечто подобное в свои руки. Поэтому они заключили с ним магический договор. Старый гоблин предоставляет ему все, что нужно, а в ответ Юрий поможет ему и его клану приобрести нечто подобное. Ведь они часто перевозят весьма ценные грузы, ювелирные изделия, драгоценные камни и запасы того же самого золота. Это вам не шутки, а подобный артефакт позволит им это делать достаточно быстро и безопасно. Однако, сам старый ювелир прекрасно понимал, что такой артефакт будет стоить баснословных денег. Поэтому и предложил Юрию своеобразный бонус за пользование таким артефактом. Конечно, он не рассчитывал на большую лодку. Ему хватит и средней лодки, в которой поместится 2-3 гоблина, гоблин-курьер и пара охранников. Все, больше там и не нужно. Поэтому, договорившись об этом, Юрий сразу же вернулся в лагерь и предложил духу-наставнику сделать еще одну лодку, поменьше размером, без особых витиеватостей, по сути, просто функциональный аппарат, который должен будет выполнять всего лишь функцию скорости и перемещения в воздухе. Остальное уже не имеет значения. Магов для зарядки таких артефактов они найдут. Тем более, что речь идет о движении по воздуху. Хотя маги воздуха могут попытаться сбить подобный транспорт. Именно для этого он и доработал в схеме пару защитных плетений, которые будут просто защищать сам этот аппарат от воздействия на него магии воздуха. По сути, вокруг этого кораблика магия воздуха не будет действовать. Конечно, было бы куда проще попытаться использовать какого-нибудь мага воздуха на самом этом кораблике, тихо пробормотал Юрий, а потом едва не хлопнул себя по лбу. А почему бы нет? Ему-то это не нужно. А вот гоблинам для того, чтобы управлять таким своеобразным кораблем, маг воздуха не помешает. Точно так же, как это делают на морских судах. Там используют магов воздуха в совокупности с магом воды. Маг воды позволяет кораблю быстрее идти по воде, а маг воздуха наполняет паруса ветром. Вот и тут будет то же самое, только тут нужен будет только маг воздуха, а поднять ее в воздух и переноску сделает сам артефакт. Правильно, тихо усмехнувшись, Юрий понял, что это тоже вариант. В королевстве гоблинов тоже есть свои одаренные, а уж про их шаманов тут и говорить не приходится. Они могут изрядно попортить жизнь духами предков кому угодно. Так что, в сложившейся ситуации, особых сложностей не предвидится. Зато Юрий получит то, что ему нужно, и даже в хорошем качестве. Ведь этот старый ювелир сделает все, что нужно и весьма надежно, что парню и нравилось в его работе. Решив все вопросы в лагере и переработав все добытые им тушки монстров на те самые запасы эссенции маны, Юрий двинулся уже с химерами в сторону темного леса. По пути он даже встретил пару групп охотников и поисковиков. Но эти люди, видимо, уже и сами прекрасно знали про него, так как даже не попытались ни преследовать его, и не стали пытаться завязывать общение. Юрий же ушел в темный лес почти на неделю, а вернулся оттуда с достаточно большим количеством добычи. Также он получил сразу много ценных ресурсов в виде той самой эссенции маны, набрал довольно много самых разных трофеев, нашел пару источников дикой магии. Также нашел малые источники, заполнил дикой магией самого различного направления с помощью артефакта эльфов различные кристаллы-накопители. Как результат, теперь его запасы действительно были неплохо пополнены. К тому же, он нашел целую поляну лекарственных трав, где неплохо так запасся всем тем, что могло ему пригодиться для получения каких-нибудь эликсиров. Все-таки про алхимию ему забывать не стоило, после чего снова вернулся в лагерь. Также ночью он снова отправился в Тарваль, опять к гоблину-ювелиру. Тот уже был готов к встрече, так как часть заказа уже была выполнена. К тому же, Именно через этого старика он забрал у того самого хозяина трактира голова вепря, припасы копченого мяса и колбас. Надо же было паучка побаловать. После чего Юрий снова вернулся в лагерь, передал полученные им изделия от гоблина-ювелира Элтиону, чтобы тот продолжил свое дело в отношении выращиваемых артефактов, а сам уже в который раз побежал в мрачные земли. При этом он уже привычно заходил на ту территорию именно через скалы, где вовсю бушевал туман скверны. Однако он не забыл пройтись как раз к тому месту, где обычно заходят обычные охотники и поисковики, и заметил там группу этих разумных, которые остановились фактически на краю этой опасной территории. А ведь это была ничем не прикрытая глупость. Если кто-то останавливается отдохнуть, то он это делает перед этим территориями, на обычной земле, буквально в часе, полутора часах от этой опасной территории, но никак не ближе. Нет никакого смысла находиться так близко от той территории, откуда в любой момент может выскочить измененное существо. Эти же разумные зашли на территорию мрачных земель, и практически в шаговой доступности от границы свили свое гнездо, расположив лагерь в руинах. Проще говоря, это все прямо говорило о том, что они намереваются делать. Они будут ждать охотников и поисковиков, возвращающихся с опасных территорий, чтобы банально их ограбить. Конечно, Юрию такой подход не нравится, но если быть осторожным и думать о таких вещах, то можно было избежать подобного столкновения. Поэтому он пока что этих индивидуумов не трогал. Да и какой ему мог быть сейчас смысл это делать? Он лучше на обратном пути с ними встретится, в случае нужды, снова увлечет за собой на территорию скал, где вовсю бушует туман скверны. В крайнем случае, если его и попытаются в чем-то обвинить, то он всегда сможет указать на тот факт, что убивал уже измененных людей, а никак не обычных охотников и поисковиков, и все только по той причине, что у каждого могут найтись родственники, которые впоследствии будут бегать и искать правду. Только где? В мрачные земли никто из них не пойдет. Искать следы погибших тоже никто не будет. Но сам факт того, что эти индивидуумы решили не совсем законным образом заработать, так это уже их личное дело. Если на обратном пути Юрий их все же встретит, то им лучше постараться держаться от него подальше, иначе их будет ждать сюрприз. А духа древнего эльфа явно заинтересуют желающие занять место на его жертвенном алтаре. Уж очень ему понравилось превращать кого бы то ни было в монстров. И, надо сказать, что в этом деле он достиг достаточно больших высот. Все-таки подобное тоже иногда можно было назвать искусством. Как ни крути, но не так-то легко превратить человека в довольно опасное существо, полностью покорное твоей воле, которое, ко всему прочему, еще и развивается. Юрий видел это по самым химерам, которые его сопровождали. И чем больше они питались, тем больше набирали сил, и тем опаснее становились. А это имело свое значение. Приняв такое решение, парень прошел дальше, пройдя прямо за спиной у этих индивидуумов, и стараясь ничем не привлекать к себе их внимание, после чего ушел на территории тех самых тушканов, где немного поохотился. Потом пошел дальше, что поделаешь, но ему были нужны ресурсы, тем более, что он пришел сюда именно ради этого. Возвращался обратно он почти через полторы недели, и с достаточно большим количеством ресурсов. Попутно он не забыл потренироваться возле логова паучка, который был рад такому соседству. Юрий уже лучше оперировал собственными силами, а также имел возможность работать над усилением собственного ядра, в чем ему явно помогал сам хозяин этой территории. Он мог это понять именно потому, что ясно чувствовал во время медитации незримое присутствие паучка поблизости, и даже своеобразную поддержку с его стороны, что тоже играло свою роль. Они даже поохотились вместе, когда на территорию паучка попыталась прорваться группа довольно опасных тварей. Нет, поодиночке они не были слишком опасны, особенно для паучка, так как напоминали какую-то помесь бронированной ящерицы с медузой. Жуткое сочетание, когда вокруг бронированной туши этого существа старательно хлестали ядовитые желеобразные щупальца. Само же тело этого существа находилось на шести лапах, которые несли его вперед. Голова была тоже весьма странная. С виду она была похожа на морду ящерицы. Но когда нужно было что-то сожрать, что подтягивалось именно при помощи этих самых щупалец, то эта самая морда раскрывалась как настоящий цветок, чьи лепестки внутри были покрыты многочисленными шипами. И этих тварей было как минимум четыре. Паучок, может быть, с такой тварью бы и справился, не без проблем, конечно. Но все же, однако Юрий ему помог. Принявшись, при помощи десятка плетений меча, банально рубиться с теми самыми щупальцами, что и позволило паучку в пробитую таким образом брешь защиты наносить удар, добивающий этих тварей. Надо сказать, что эти твари действительно были сильными. У каждой из них имелось свое собственное ядро, небольшое, но все же, так что трофеи они поделили быстро и без проблем. Тем более, что Юрию сразу стало понятно главное. Мясо этих существ было фактически несъедобным, а паучок от такого угощения сразу отвернулся. Зато Юрий смог поработать со всем этим, превратив все, что только было возможно, в полезные ресурсы. Даже мясо этих тварей, которое буквально сразу после смерти этих жутких существ деревенело и становилось очень жестким, ему удалось переработать в эссенцию силы, очень концентрированную эссенцию. Также он набрал у них достаточно много ядовитой субстанции, различных когтей, кусков чешуи, и даже отравленных зубов. Все это можно было потом использовать. Юрий даже придумал, каким образом, например, можно такой яд было бы использовать как в лекарствах, так и для того, чтобы кому-нибудь навредить. Ту саму слизь, которая покрывала эти самые щупальца, и банально парализовала жертву, стоило бы ей только дотронуться до кожи, парень тоже старательно собрал. Ее он проверил, специально намазав древко стрелы, на которой не было наконечника, и выстрелили в одного из тушканов, который недалеко пробегал. Возле логова паучка эти твари выглядели размером с хорошую крупную собаку, или же даже теленка, однако удар такой палочки просто не мог им повредить, так как шкура у них была все-таки достаточно крепкой. Вот только этот самый тушкан, в которого прилетела такая странная стрела, сразу рухнул на землю, и не мог пошевелиться, так как его парализовало только от прикосновения этой самой слизи. Юрий собрал достаточно много запасов подобного рода, а также успел сделать пару своеобразных иллюзий подобных монстров. Ну, нужно же будет как-то напугать представителей гильдии поисковиков и охотников в Тарвалле, или преподавателей той же Академии магии, в крайнем случае, покажет этих тварей другу принца Георга. Пусть молодой граф Юрис потом рассказывает жуткие сказки тем, кто будет интересоваться чем-то подобным. По крайней мере, если кому-то что-то такое и приснится ночью, кто-нибудь из молодых дворян может начать с утра и заикаться. Но это ему уже было не суть важно. Важнее было совсем другое. Юрий узнал о слабых местах этих существ, а также сумел определить и то, какие ресурсы можно получить из их тел. Причем на переработку пошло буквально все, чем он и будет впоследствии пользоваться, если ему снова появятся такие трофеи. Также он не забыл пройтись и до окраины мегаполиса, где старательно прошелся по нескольким домам, обнаружил кое-что интересное. Несколько предметов интерьера древних людей, и даже довольно крупное и фактически идеально сохранившееся зеркало. Оно действительно было просто поразительным. Парень вообще-то даже и не думал о том, что может найти что-то подобное. У них зеркала продавались чуть ли не на вес золота, и то, были не совсем уж и большими. А тут фактически идеальная зеркальная поверхность, да и размер поражал. Таким зеркалом можно было целую стену закрыть, а Юрий обнаружил практически целую стену подобных зеркальных панелей, и, что было вполне естественным, все аккуратно снял и забрал с собой. Как ни крути, но это деньги, и весьма приличные. Но, вполне может быть, что он и сам впоследствии захочет сделать что-нибудь подобное и в своем доме. Может быть, у него когда-нибудь такой дом и появится, это же не имеет значения. Главное, что находка подобного рода у него уже есть, и не одна. Таких находок у него уже хватало. К тому же, ему уже было что отнести потом и тому самому гоблину-ювелиру. Возвращался он опять мимо того самого места, где была засада. Эти разумные все так же там и сидели. Ну, что же, в этот раз Юрий специально прошел так, чтобы они его заметили, но не пошел в сторону тумана скверны, а направился через безопасный проход, к границе мрачных земель. Эти разумные сразу же словно замерли на месте, когда его заметили. Ну, а дальше? А дальше произошло то, чего Юрий просто не ожидал. Они тут же собрались, чуть ли не в панике, снялись с лагеря, и буквально бегом, весьма сильно рискуя попасть в очаг скверны или порчи, бросились прочь с территории мрачных земель. Уже потом Юрий понял то, с чем именно это могло быть связано, так как про него в Тарвалле уже ходили весьма неоднозначные слухи. И в первую очередь эти слухи говорили о том, что если кто-то занимается такими грязными делами и пытается напасть на Юрия, банально попытавшись его выследить и ограбить, то такие индивидуумы исчезают без следа. Но уже после того, как парень узнал про такие слухи, У него тут же возник вполне закономерный вопрос. Если все исчезают, да еще и без следа, то кто же все эти слухи распространяет? Неужели кто-то выжил? Как? Вроде же Юрий никого из таких вот умников в живых не оставлял. Там странно получается. Выживших из тех, кто за ним гонялся, нет, а слухи есть. Как теперь ему все это понимать? Но этого парень просто не понимал. Да ему и не важно это все было. Ему важнее в этой ситуации было немного другое. Именно то, что эти люди сразу поняли, что в данном месте им уже лучше не появляться. А значит, у них остается два варианта для выбора. Либо искать себе другое место для такой засады, что не всегда удобно, так как в том месте будет сложнее контролировать всех входящих на территорию мрачных земель, и даже далеко не факт, что там вообще кто-то такой появится. Либо, что вообще будет прекрасным решением с их стороны, постараться забыть о таком промысле и заняться чем-то более честным. Ну, боитесь вы охотиться на территории мрачных земель? Подобное вполне объяснимо и понятно. Бывает и такое. Так не мучайте ни себя, ни других. Просто начните охотиться на территории темного леса, и все. Там нет таких непредсказуемых вещей, как источники скверны или порчи. Там нет возможности получить заражение, но есть возможность столкнуться с весьма опасными монстрами. Хотя есть шанс, что ты с ними все же справишься, если с достаточным умом подойдешь к решению этого вопроса. Но это уже были не его проблемы. Пусть сами с этим разбираются. Ему было достаточно и того, что у них хватило мозгов не гнаться за ним, пытаясь получить эфемерную выгоду. Это все-таки был весьма важный показатель, о котором не стоило забывать. Вернувшись в лагерь к духу-наставнику, Юрий узнал у того последние новости, посмотрел на все еще растущие лодки, которые уже постепенно принимали форму, необходимую для создания его артефактов, и, снова взяв с собой 6 химер, отправился в темный лес на охоту. Юрий не хотел тратить ни одного дня впустую. Каникулы скоро закончатся, и ему придется возвращаться в Академию магии. Поэтому он понимал, что в этой ситуации ему нужно быть максимально эффективным. Тем более, что именно здесь он буквально на физическом уровне чувствовал себя как на отдыхе. Вся эта активность позволяла ему почувствовать себя нужным и полезным. И даже более того, здесь он отдыхал душой. Все-таки эти места были для него более полезными, чем большой и шумный город, чем все эти люди, постоянно пытавшиеся использовать его и воткнуть ему в спину нож. Честно говоря, здесь за достаточно долгое время этой самой беготни по опасной территории, Юрий даже не думал о том, что его ждет в столице империи Суран. И все только потому, что времени, как такового, у него на это самое самокопание просто не было. Он постоянно что-то делал, чем-то занимался, на что-то отвлекался. Более того, он постоянно, в любое свободное мгновение, старался медитировать и работать с собственным ядром и меридианами. Они становились прочнее, эластичнее, более мощными и развитыми, что имело свое значение. Все-таки, как ни крути, но в таких делах место большое значение. Ведь не зря же в той самой империи Шань, как указывалось в свитках секты меча, для таких вещей используются специальные медитативные покои, где шуметь категорически запрещено. Любой умник, который в этих покоях попытается поднять какой-то шум или гвалт, будет достаточно жестоко наказан. Вот и здесь, в том же темном лесу или в мрачных землях, шуметь тоже было противопоказано. Для тебя же спокойнее будет, если ты ведешь себя тихо. А если ты ломишься, как взбесившийся лось сквозь кусты, то ничем хорошим для тебя это не закончится. Кусты здесь тоже разные бывают. Например, в этом походе в темный лес Юрий обнаружил весьма интересное растение, напоминающие те самые хищные лианы эльфов. По сути, как понял Юрий, это был измененный с помощью дикой магии вьюнок, но он целую поляну захватил. И если не знать того, куда надо смотреть, то тут ты даже не поймешь, откуда появится угроза. Однако на его глазах молодой олень сделал глупость и вышел на эту поляну. И, как факт, довольно быстро превратился в пищу для этого ожившего и довольно опасного растения. Несколько метнувшихся к нему лиан схватили его за ноги и уволокли вопящее от боли существо к центру поляны, откуда в небо ударил фонтан крови, и обезумевшие крики испуганного оленя мгновенно прекратились. Потом до Юрия донеслись странные звуки, сильно уж похожие на чавканье кого-то очень голодного. Все это было настолько неприятно, что Юрий даже вздрогнул. Хорошо было только то, что этот своеобразный вьюнок не распространялся с этой поляны, но ему лучше быть настороже, так как такие растения могли опутать достаточно большой участок леса, и тогда ты уже не будешь знать того, чего от него вообще можно будет ожидать. Возможно, он был слишком сильно зависим от солнца и его света, это Юрий понял по той причине, что, подходя ночью к этой поляне, он не заметил такой активности от этого странного растения. На эту поляну даже выходила семья местных свиней. Кабана с ними не было, но свинья с поросятами была, и она прошлась весьма неплохо по этой поляне, подъедая что-то по пути, и с ней ничего не случилось. Юрий сильно сомневался в том, что если бы она высунулась на эту поляну днем, то смогла бы также безопасно пробежаться по этой территории. Значит, можно было понять главное. Этот измененный вьюнок нуждается в солнце. И именно когда солнце светит на него, этот вьюнок становится опасным. А когда солнечного света нет, он ни на что не был способен. Вот поэтому он и не уходит с этой поляны под кроны деревьев. Там для него просто нет места. Ну, что же, это тоже довольно полезная вещь, в некотором смысле. Юрий взял его на заметку. Только вот в качестве магических ингредиентов подобный вьюнок пользы не принес бы. Ну, не было в нем ничего нужного. Юрий специально сходил ночью на эту поляну и отрубил несколько своеобразных лиан и проверил их в своей походной лаборатории алхимика. Кстати, там же, в собственном лагере, он выяснил и весьма интересный нюанс. Перенесенный им кусок этого растения на новое место мог даже в камень вбуриться. И все только для того, чтобы пустить корни. Стоило только на него солнечному свету попасть. Хорошо, что Юрий делал это на каменистом плато. Там корни пускать было просто некуда. Юрий успел выжечь это растение, иначе возле своего лагеря получил бы весьма неприятный сюрприз. Судя по тому, как этот кусок растения начал не только долбить в камень корнем, но и начал в разные стороны пускать усики, которых были сотни, можно было понять, что даже малейший усик такого растения, попавший на новую территорию, где есть солнце, может превратить любую поляну, луг или даже поле в весьма опасную зону для живых существ. И об этом не стоит забывать. Возможно, даже то, что корни этого растения могут быть опасны именно тем, что если останется хоть кусочек такого корешка, он сможет восстановить все растение в самые кратчайшие сроки, тоже может быть весьма неприятным сюрпризом. Мало ли, именно поэтому он и предпочитал перестраховываться. Тем более, что от этого растения никакой для него пользы просто не было. Поэтому он заранее понимал, что ему нужно делать, всего лишь старательно действуя ради собственных интересов. В этот раз он сумел наткнуться на группу измененных волков, попавших под дикую магию магического шторма, а также и пару измененных кабанов, которые добавили ему ресурсов и трофеев. Был также и измененный медведь, встретившийся ему на обратном пути. Про группу поисковиков и охотников, которую он нашел там, где встретился с медведем, лучше было бы и не вспоминать, так как все то, что от них осталось, даже описывать не хотелось. Юрий собрал все, что только было можно, после чего оставил их останки прямо там. Ну, а что они хотели? Раз сунулись в такое дело, то пусть будут готовы стать кормом для местных существ. Тут уж никак не извернешься. Да и самому Юрию было просто ни к чему таскаться с трупами погибших. Мало ли, вдруг кого-то встретит, и что тогда ему делать? Объясняться, говорить всем, что он вот такой добрый и хороший, и пытается похоронить погибших в темном лесу. Это глупо в принципе. И Юрий не собирался делать подобных ошибок. Он уже видел то, как некоторые индивидуумы пытались пользоваться такими ошибками других разумных. Так что, от него такую глупость им и ждать не приходится. Вернувшись после охоты из темного леса, Юрий снова зашел в лагерь, проверил дела, выяснил все то, что еще делает дух-наставник, оставил там химер и направился опять в мрачные земли. Ведь там его снова ждала охота и поиск, а также медитация и тренировки. Все-таки ему не стоило забывать о том, насколько эффективно он может медитировать на территории, которые контролировал паучок. И это давало ему шанс, так как он понял, что его ядро именно там начало развиваться с большой скоростью. И, возможно, скоро произойдет новый прорыв. Если все будет именно так, то парню было бы куда проще быть именно тут. Ведь он смог бы не только снова поохотиться с паучком на достаточно серьезных тварей, которые тут же сбегутся на выплеск энергии ядра Юрия, но и получил бы возможность усилить свое ядро куда больше, чем вообще мог бы рассчитывать. Все-таки два прорыва за достаточно короткий срок, это был бы достаточно весомый показатель, который может заставить его потенциальных врагов сильно удивиться. Ведь, чем больше у него будет магической энергии подобного рода, тем более эффективным будет он сам. Ведь он, попутно к развитию ядра, еще и практиковался в использовании магических сил и плетении самого разного толка. И уже только поэтому ему не стоит забывать о том, что, в скором времени, ему придется возвращаться в столицу империи Суран. Тем более, что он уже и сам прекрасно знал о том, что там с ним может произойти все, что угодно. Все-таки время шло, и явно найдутся те, кто захочет снова устроить ему своеобразную проверку, чего он сам этим умникам позволять просто не собирался. Через месяц такой жизни Юрий все же получил то, на что так рассчитывал. Те самые заготовки под артефакты лодки. Сначала он начал делать самую простейшую, на которой можно будет использовать магов воздуха для эффективного перемещения такого транспортного средства. Он просто хотел на этой лодке отработать сам процесс создания подобного артефакта. Долгими вечерами, когда он все же отдыхал, парень продолжал думать над тем, какие плетения там будет лучше всего использовать, и даже разрабатывал их образцы, используя ту самую трехмерную модель в виде иллюзий. Поэтому, когда уже первая заготовка была готова, ему оставалось только заняться объединением всех тех парусов и самого этого кораблика в единую систему, а также изготавливать то, что ему нужно в виде поддерживающих плетений, которые будут управлять этим артефактом при активации. Для начала, он сделал на корме этой лодки своеобразный сундук, в котором и находились все кристаллы-накопители, кроме узловых. Узловые кристаллы устанавливались внутри лодки под внутреннюю обшивку внутри лодки, так как они будут выполнять роль своеобразных ретрансляторов магической энергии, именно для поддержки плавности передвижения такого своеобразного судна. А эта работа была не такая уж и легкая. Юрий потратил на нее почти целую неделю. Однако лодка у него все же получилась. Всеми этими парусами можно было управлять с помощью своеобразных активаторов, которые напоминали пиктограммы на пульте, изготовленном из цельного куска хорошо обработанного обсидиана. Это было сделано именно для того, чтобы пиктограммы при активации меняли свой свет. То есть, если пиктограмма на этом пульте будет темного цвета, то она никак не была активирована, и плавник в виде паруса просто сложен и прижат к корпусу. Нажимаешь на пиктограмму, она светлеет, плавник выдвигается и раскрывается, превращаясь в полноценный парус. То же самое происходило и с другими такими устройствами. К тому же, их можно было бы их использовать точно так же, как рыба использует плавники, шевеля время от времени. Для этого, возле каждой пиктограммы был расположен своеобразный ползунок, который регулировал магические плетения, которые воздействовали на своеобразный шарнирный механизм, двигающий таким плавником. То же самое касалось и других панелей, и возможностей такой лодки. Да, на этом первом образце не было никаких удобств, только артефакт лодка, и этот своеобразный пункт управления, и ничего более. Но эта лодка, по сути, получилась достаточно крупной для того, чтобы взять с собой либо трех-четырех гоблинов и пару сундуков груза, или же пассажиров 10 можно было взять, только без груза. Но это не имело значения. Значение имел другой факт. У него все получилось. Во время испытания такого артефакта, Юрию пришлось наложить на него плетение отвода глаз и скрыто, благодаря чему он смог спокойно взлететь прямо из лагеря, и даже полетать прямо над Тарвалим, заглядывая через борт лодки на крыши домов, и даже посмеялся над тем, как внизу снуют люди туда-сюда, даже не обращая внимания на то, что над ними зависло что-то неведомое. Потом он решил показать такой артефакт гоблину-ювелиру. Только вот отправился он на этой лодке к нему ночью, так как еще не был уверен в главном, что при посадке такого артефакта за домом старого гоблина-ювелира, его маскировка не спадет в самый неподходящий момент. Ему не хотелось, чтобы кто-то поднял тревогу. Еще бы, тут вообще-то ближайшая река, что протекала возле этого города, находилась в нескольких полетах стрел от его стен в противоположную от мрачных земель сторону. А тут вдруг кто-то в городе с лодкой носится. Подозрительно будет. Неужели это то, о чем я думаю? Удивленно выдохнул старый гоблин, когда Юрий снова ночью постучался в дверь черного хода его дома и попросил выйти хозяина на задний двор, чтобы тот мог сам увидеть все то, что ему доставили. Юрий же в ответ только посмеивался, а старый гоблин только причитал, ходя вокруг артефакта. Парень тут же предложил старику прокатиться и поднял его над ночным городом. Честно говоря, этот старый гоблин настолько оживился, что едва не перевернул лодку. Он бегал от борта к борту, хотя там была всего пара шагов, но все равно, все время свисал головой вниз, смотрел на то, как действуют паруса, оглядывался по сторонам, и даже едва не столкнулся нос к носу с какой-то ночной птицей, пролетающей мимо. Благо, что Юрий заранее предусмотрел такое развитие событий, и встроил в его систему плетений своеобразную стабилизацию объектов в пространстве. Так что перевернуть этот артефакт было бы довольно проблематично. Разве что с приложением достаточно мощных усилий со стороны, например, попытавшись закинуть на борт этой лодки крюки с веревками, и потом уже начать за них тянуть. Да, в данном случае лодка начнет снижаться, потому что плетения стабилизации сработают, и будут пытаться вернуть лодке равновесие. Как факт, магическая составляющая начнет слабеть, и лодка медленно снизится. Это было предусмотрено на аварийные случаи. Для этого в систему плетений Юрий специально встроил магический накопитель, находившийся в стороне от основных накопителей. Он был постоянно заряжен, но срабатывал именно в тот момент, если что-то случится с основными накопителями, и магическая энергия исчезнет. Запаса энергии этого накопителя хватит для того, чтобы даже полностью загруженная лодка плавно опустилась на землю, и никто не погиб. Что поделаешь, но Юрий не хотел бы грохнуться откуда-нибудь с высоты, всего лишь из-за того, что сам отвлекся и забыл зарядить накопители. Однако и тут был весьма важный нюанс. Юрий специально предусмотрел своеобразную защиту от дурака, то есть любой разумный, который попытается взлететь на этой лодке, не установив полностью заряженные накопители в крепление, в том самом коробке, который сам является артефактом и запирается почище какого-нибудь сундука в сокровищнице, этот своеобразный артефактный кораблик просто не взлетит. Не взлетит и все, потому что для запуска ему нужна полная проверка системы плетений, в которую входит и проверка накопителей магической энергии. Если их нет, или они не до конца заряжены, то вся эта система просто не запустится. Юрий предусмотрел такое заранее, так как и сам прекрасно понимал, что кто-нибудь в спешке может просто забыть о такой мелочи. Надо сказать, что все эти предусмотрительности понравились старому гоблину. А уж когда парень ему объяснил, как управлять этим своеобразным суденышком, тот долго не мог успокоиться. И они летали над городом почти до самого утра. Однако потом все же спустились вниз. Гоблин-ювелир тут же приказал спрятать это судно в ангар склада, что был расположен прямо рядом с его домом. Был там такой склад, достаточно неплохо защищенный, а с парнем он тут же заключил магический договор, согласно которому теперь его клан должен выплатить Юрию очень большие деньги. По сути, сам этот старый гоблин даже не понимал того, сколько нужно платить за такой артефакт, но он пообещал, что его родичи в королевстве гоблинов оценят его в полной мере и выплатят все, что полагается. К тому же, судя по его намекам, можно было понять, что этот старый ювелир не собирается останавливаться на достигнутом, так как он явно хотел получить еще какие-нибудь возможности, которые может предоставить Юрий, и для этого ему было нужно что-то еще, но пока что он будет ждать. Юрий же собирался поработать над таким же, но только уже собственным артефактом, а пока что они провели плодотворные переговоры, после чего Юрий опять вышел через заднюю дверь в его доме и, накинув на себя плетение скрытой отвода глаз, взметнулся на плетение меча в воздух. Все прошло достаточно быстро и незаметно. Никто из местных так и не обратил внимания на легкую тень, просто промелькнувшую у них над головами. Он же убедился в том, что получил необходимый опыт и возможности, и снова отправился в мрачные земли, так как его лодка еще не достигла нужного размера, и ее рост просто не был закончен. Попутно, успев пообщаться с этим ювелиром, Юрий узнал и последние новости из городишки, и понял, что тогда не ошибся. Довольно много молоденьких дворянок старательно искали встречи именно с ним. Также с ними приехало и достаточно много молодых дворян. Эти парни явно являлись родственниками девушек, и теперь не находили себе места от злости. Еще бы, какой-то маг-недоучка посмел сопротивляться их желанию осчастливить его своей компанией. Да, как вообще такое может быть? Это же недопустимая наглость. Ну, да, жуткая наглость. Вот только Юрий не собирался идти у них на поводу. И если уж и быть наглым, то быть таковым фактически до конца. Это он усвоил прекрасно, и поэтому не собирался играть в их игры. Тем более, что сейчас его ждали новые приключения, связанные напрямую с тем, что его ядро снова начало слегка пульсировать, словно готовилось к новому прорыву. И ему нужно было быть в этот момент именно там, где он действительно будет в безопасности. В этот раз все пошло точно так же. Он поохотился и достаточно спокойно добрался до безопасного места, где и начал медитировать. А когда энергия ядра пошла на прорыв, парень почувствовал присутствие рядом паучка, который словно поддерживал его. Ему действительно стало необычно спокойно и даже радостно на душе. Он, фактически напевая какую-то глупую песенку в душе, играл с энергией в своем теле, катая ее из стороны в сторону по меридианам, расширяя и укрепляя их, инстинктивно позволяя им развиваться и становиться более разветвленными. Также он видел и то, как усиливается и увеличивается его ядро, превращаясь в что-то непривычное. Общий объем энергии в его теле возрастал в несколько раз, и парень чувствовал, что в скором времени ему придется поработать над защитой своего ядра, то есть над его маскировкой. Он уже знал о том, что были такие амулеты, которые позволяли скрывать истинную магическую силу одаренного. У тех же древних эльфов также были такие техники и у представителей сект, но пока что он не слишком хорошо знал состав библиотеки секты меча. Поэтому, пока он все же найдет эти самые техники, Юрию лучше изготовить подобный амулет, чтобы постараться получить желаемое, то есть защитить себя. В этот раз подобная трансформация продлилась тоже не меньше недели. Надо сказать, что паучку было тяжело сдерживать рвущихся к Юрию тварей, особенно после последней, особо мощной вспышки энергии. Но в этот момент уже и Юрий подключился к охоте, и они смогли на пару встретить довольно опасную тварь. Это была очень крупная змея, похожая чем-то на легендарного питона или анаконду. Юрий как-то читал нечто подобное в книгах, только вот эта тварь была слишком уж велика, так как размер этой змеи перевешивал все то, что можно было только подумать про мрачные земли. Она была просто невероятной, почти в сотню метров в длину. Диаметр тела этой змеи была не меньше 7-8 метров. Голова была покрыта мощной броней, ядовитых клыков или каких-то зубов у твари не было. Да это было и ни к чему, она металась между развалинами, просто разнося все эти древние стены вокруг себя. Скорее всего, свою жертву она банально проглатывала, ведь когда она открыла свою пасть, попытавшись заглотить паучка, успевшего вовремя исчезнуть с того участка территории, то Юрий понял, что она может проглотить кого-то не менее чем в 15 метров ростом. Жуткое зрелище. Поэтому Юрий понял, что ему нужно срочно помогать. Он принялся атаковать противника, сначала теми самыми плетениями меча. Только вот они оказались достаточно слабыми для его защиты и не наносили особого вреда прочной броне этой твари. Тогда он метнул вперед пару своих лотосов хаоса. Вот их взрыв, пробив мощную броню существа и доставляя этому монстру достаточно неприятные ощущения. После чего в дело тут же включился и сам паучок. Юрий же метнул в открытую рану монстра небольшой флакончик с той самой слизью от тех самых монстров-ящериц. Ту самую слизь, которая парализовала. Надо сказать, что она сработала, так как змея тут же забилась в каких-то странных судорогах, словно часть ее тела была парализована, а две другие части, которые примыкали к этой ране в центре тела, еще могли шевелиться, но уже делали это в разнобой. Потеряв свою подвижность и силу, эта тварь сразу же стала уязвимой, и паучку удалось ее добить, после чего они уже привычно разделили добычу, мясо тоже поделили, потому что паучок все не съел. Так, кое-что оставил себе, что-то отдал Юрию. А что, это мясо тоже можно продать в том же самом приграничном городке Торвалле, там такое угощение любит. А можно вообще доставить его и в столицу империи Суран. Там различные дворяне с удовольствием попробуют уникальные блюда из такого необычного мяса. А голову, шкуру и сам скелет этой твари можно будет использовать для того, чтобы сделать полноценное чучело. Кстати, у этого монстра, прямо под шеей, буквально, так сказать, в грудном отделе, Юрий обнаружил довольно крупный камень монстра, который также забрал себе. Теперь ему предстояло поработать над собственным артефактом-лодкой. Да, пока он был в медитации, паучок успел подраться еще с парой-тройкой довольно опасных монстров, но он с ними и сам справился. Юрий поблагодарил его уже привычным образом, передав ему заранее припасенное копченое мясо. Сам же он забрал то, что ему было не нужно, и получил достаточно приличный запас эссенции маны. Надо сказать, что этой эссенции в этот раз у него получилось почти в 3 раза больше, чем было в прошлый раз. Поэтому он понимал, что эти каникулы не прошли зря. Более того, он нашел довольно много различных артефактов древних людей, и даже передал большую часть из них старому гоблину-ювелиру. Значит, в скором времени он получит за них приличную оплату. Плюс, ко всему, летающая лодка. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать ему о том, что в данном случае Юрий ошибся. Не надо было такой артефакт передавать в руки кого бы то ни было. Да, возможно, так оно и есть, но и тут есть определенный нюанс. Для начала стоит отметить тот факт, что гоблины уже были знамениты в этом мире тем, что не гнушаются экспериментировать. А значит, такой артефакт вполне у них мог появиться и самостоятельно. К тому же, пока Юрий сделает свой собственный подобный артефакт, у гоблинов эта лодка уже примелькается. То есть слухи про нее уже пойдут буквально повсюду. И когда такой же предмет появится у кого-то еще, то первой мыслью у различных индивидуумов будет только то, что парень вовремя подсуетился и заказал у гоблинов изготовление такого артефакта. Сколько ему это вообще могло стоить, уже было бы не суть важно. Тут важнее было именно то, что в первую очередь все будут думать о том, что именно гоблины начали изготавливать такие артефакты, а он к этому не имеет никакого отношения, и это для него и имело первоочередное значение. Закончив свои дела у паучка, Юрий снова направился в собственный походный лагерь, так как собирался поработать и над лодкой, и все же еще раз ходить в темный лес. Время шло, и в скором времени ему придется выдвигаться обратно в столицу империи Суран. Каникулы подходили к концу, а дух-наставник заканчивал трансформацию своего очередного монстра Химеру, только уже не человекообразного, а лодка заканчивала расти, и, в скором времени, она должна была уже, так сказать, отвалиться от родового древа, и тогда Юрий все же сможет получить то, что ему так было нужно. Хотя еще пара свободных недель у него в запасе было, но в мрачные земли в этом году он уже не пойдет, а вот в темный лес можно сходить, тем более, что там должны были подрасти лекарственные травы, которые тоже понадобятся ему для самых различных эликсиров, про которые ему явно не стоит забывать. Все же такие вещи всегда могут оказаться нужны и весьма полезны. Это все имело для него большое значение, тем более, что и сам Юрий не собирался зацикливаться на чем-то одном. Ко всему тому, что он уже и так получил здесь, в виде всего того, что ему было нужно, он даже сумел пройти аж 2 прорыва ядра, достигнув довольно высоких показателей в магической силе и возможностях. Теперь он мог создавать достаточно много мощных и энергоемких плетений, чем ранее, что тоже имело свое значение. Он даже хотел попробовать создать эти самые аурные крылья или доспехи, хотя и сам прекрасно понимал, что для этого нужны техники и знания, которых у него пока что не было, но он их искал в библиотеке секты меча, а там были 1000 свитков, и в них было не так-то и легко разобраться, но Юрий и сам понимал, что это может ему все понадобиться в будущем. Пока же он собирался снова поохотиться. «Княжество Ярское, да что же я такое там происходит?» — раздраженно выкрикнул высокородный дворянин, когда в очередной раз получил отчет о том, что группа его наемников, отправленная на охоту за одним молодым разумным, банально исчезла в неизвестности. «Вы мне еще скажите о том, что его сами боги-покровители защищают. Почему никто ничего не может сделать? Что я вам сказал? Мне нужно с ним побеседовать. По душам. Притащите его ко мне. Желательно живым, но совсем не обязательно целым. Главное, чтобы он не особо сопротивлялся моим требованиям. А вы что сделали? Ничего». Стоявшие перед ним разумные опасливо покосились на хлыст, которым изо всех возможных сил размахивал хозяин кабинета в самых разных направлениях, просто не находя себя места от ярости. Вообще-то они и так сделали все, что только было возможно, всего лишь по той причине, что данный индивидуум, что так интересовал их хозяина, графа Фольк, среди тех самых поисковиков-охотников, что ходит в мрачные земли и темный лес, прослыл весьма неуловимым персонажем. Никто точно ничего не мог про него сказать. Он даже в последнее время старался никак не соблюдать те самые правила, которые были выработаны столетиями жизни поблизости от столь опасных земель. В частности, имеется в виду то, что находиться на территории мрачных земель даже на достаточно безопасных территориях, где нет скверны или порчи, не говоря уже про местных тварей, больше недели было категорически нельзя, так как считалось, что человек все равно подвергается изменениям и становится каким-то монстром. Вот только сейчас они почему-то наткнулись на тот факт, что этот молодой разумный, что в прошлом году, что в этом, банально ушел из приграничного городка Тарвалля и практически пропал в неизвестности. Да, у тех, кто за ним пытался проследить, сразу возникло весьма стойкое впечатление, что у парня где-то поблизости от территории мрачных земель имеется полноценный лагерь. Вот только найти его все никак не получалось, и даже появились предположения о том, что этот самый лагерь может располагаться где-нибудь на территории темного леса, всего лишь по той причине, что этот парень, по рассказам некоторых индивидуумов, вроде бы и сам как-то упоминал о том, что довольно долгое время проживал именно на территории этого довольно жуткого лесного массива. Жутким он был именно из-за того, что там ты никогда не знаешь, на что можешь наткнуться. И некоторые индивидуумы, которые ходили в такой лес вполне спокойно годами, в один прекрасный момент могли просто исчезнуть, наткнувшись на ранее безопасном и привычном месте, с какой-нибудь смертельной угрозой, которую просто не ожидали там встретить. Этот же парень действительно продолжал всех удивлять. В этом году он появился в том самом городке даже раньше, чем в прошлом году, хотя его уже ждали. Заранее предупрежденные о подобном появлении, представители графа Фольк уже были готовы к тому, что им, возможно, уже самим придется как-то форсировать события, чтобы попытаться надавить на него и вынудить к сотрудничеству. Однако, в этот раз, этот парень прибыл не один, а с достаточно крупным отрядом довольно серьезных воинов. И первая же попытка нахрапом приблизиться к этому мальчишке закончилась полным провалом, так как его охранники среагировали практически мгновенно, банально отшвырнув в сторону тех, кто только попытался приблизиться к их хозяину. Вообще-то они были в своем праве, ведь те, кто пытался провернуть подобное дело, считали, что именно сам факт того, что они служат местному дворянину, дает им право диктовать условия кому бы то ни было. Но этот парень тоже был дворянином, да, пока что без титула и земель, но все же, с ним нельзя было так обращаться. Конечно, если бы граф Фольк потом беседовал бы с этим парнем, то он объяснил бы ему тот факт, что это были его слуги, и они были вынуждены так нагло поступить. Вот только эта беседа так и не состоялась, а потом этот парень просто исчез, сначала направившись в одну сторону, а потом, галопом и по переулкам, пересек практически весь город по дуге и выехал через другие ворота, где никто не ждал его появления. После чего стражники со стен города видели то, как этот отряд направился именно в сторону мрачных земель. Естественно, что такой расклад дел категорически не понравился старому графу, так как он остался снова не у дел, а ведь он всего лишь хотел получить то, что должно принадлежать именно ему, а ему принадлежало все то, что добывалось на тех опасных территориях. По крайней мере, именно он так считал. А тут получалось так, что этот молодой разумный уже давно перестал что-либо продавать на его землях, ведь старый граф Фольк получал свой процент с любой торговой операции на территории этого приграничного города, и он прекрасно понимал, что сейчас теряет просто невероятно большие деньги, так как этот парень напрямую сотрудничал с банком гномов, а также и с представителями клана гоблинов-ювелиров, а уж про гномов тут и упоминать не приходится, про тех самых, из клана оружейников, которые пытались устроить на него здесь тотальную охоту. Их поисковые группы потом появлялись в этом городе и пытались найти пропавший отряд, но ничего так и не обнаружили. Вот только один из этих самых гномов, видимо, самый молодой и наивный, все же проговорился о том, что этого парня разыскивает глава их клана именно по той причине, что у этого парня были какие-то очень ценные находки для их народа, не только для одного клана оружейников, а для всего их народа. Естественно, что сам граф Фольк, едва узнав о подобном, буквально взвыл от бессилия, так как он и сам прекрасно понимал, что гномы не стали бы тратить такие ресурсы и посылать довольно сильный и тяжело вооруженный отряд за какой-нибудь дешевкой. Наверняка, у этого парня было что-то такое, что могло стоить десятки тысяч золотых монет, если не более того, а ему они сейчас были просто необходимы. В последнее время доходы с этой территории его графства довольно сильно упали, так как охотников и поисковиков стало намного меньше, чем было раньше. Более того, а все те люди, которые приезжали сюда, в первую очередь хотели нанять проводников, а поисковики с охотниками предпочитали так не рисковать. Им было куда привычнее ходить в одиночку, или, как максимум, уже слаженными группами. Хотя, не так давно, все же нашлась одна группа, которая повела пару благородных в мрачные земли. Что именно они там пытались найти, никто так и не понял. Но этот объединенный отряд пропал, и про них никто и ничего не слышал. А знали только то, что эти благородные разумные были из империи Суран. Возможно, они там искали что-то определенное, но это все уже было не суть важно. Тут важнее было именно то, что самому графу Фольк за их пропажу никто и никаких претензий предъявить просто не сможет. И это его хоть немного, но все же радовало. Ведь в последнее время в княжестве Ярском начались некоторые проблемы, открыто связанные с тем, что благодаря тому, что случилось в соседних государствах, в виде той самой гражданской войны, развязанной именно после вмешательства эльфов, и территория княжества теперь оказалась практически полностью окружена территориями империи Суран. И теперь, как ни крути, но все то, что происходило в княжестве, находилось фактически под контролем империи. Именно потому, что ситуацию осложняла внешняя политическая обстановка. Все поставки различных ценных ресурсов и материалов, вроде простейших поставок хлеба или еще чего-либо, вроде ткани или каких-нибудь изысканных вин, теперь полностью проходили через империю Суран. И теперь именно это государство и могло испортить им жизнь, просто увеличив налоги на ввоз и вывоз таких товаров через свою территорию. Все это заставляло дворян княжества волноваться. Никому из них не хотелось за что-либо платить втридорога. За те же простейшие элементы их жизни, вроде элитного вина, которым они любили угощаться. Например, сам старый граф Фольк любил, хотя бы вечером, сидя у горящего камина, угоститься кубиком двумя того самого арманьяка. А теперь что? Недавно ему привезли подобное лакомство. Только вот стоимость его оказалась просто запредельной. Почти в два раза выше, чем он раньше покупал. И все только из-за того, что на такие излишества империя подняла все возможные налоги и пошлины. Что тут можно было сказать о каких-нибудь произведениях искусства, драгоценностях, доспехах, изготовленных у тех же гномов. Все это стало очень дорогим, а доходы даже с его земель постепенно падали. Конечно, после всего этого в княжестве тоже начались волнения, прямо связанные с недовольством дворян. Были даже среди них идиоты, которые предлагали князю объявить войну империи. Правда, о чем они думали в такой момент, сам старый граф не понимал. Он знал только о том, что в этой ситуации княжество просто раздавит. Да, возможно, империя получит какие-то проблемы на других границах, только вот представителям княжества от этого легче не станет. Граф Фольк прекрасно знал о том, что произошло в королевстве Анбург, в которое вторглись, по приглашению одного из высокородных дворян этого государства, военные силы империи. Тот просто очень вовремя подсуетился, так как понял, что гражданская война между семьями герцогов может длиться десятки лет. Поэтому тот и решил предпринять все возможное, чтобы не тратить зря свои силы и резервы, и напрямую обратился к императору Адальберту, предложив ему принять под свое крыло территории всего королевства. Сам он явно ни на что не рассчитывал, но в благодарность за помощь, так как именно этот герцог стал поддержкой имперским легионам на тех территориях, включая сюда и его дворян, и тех дворян, которые сразу же переметнулись к нему, император Адальберт наградил его тем, что сделал наместником над всеми теми территориями, чтобы тот навел порядок на новых землях империи. Так что там все прошло достаточно быстро, хотя были и те, кто пытался сопротивляться до последнего. Нет, идиотов, которые хранили верность местному королю, продавшему человеческую расу за смазливую мордашку молоденькой эльфийки из низкого рода, никто не поддерживал. Его собственные дворяне от него быстро отвернулись. Просто там были те, кто не хотел терять свою власть. Например, те же герцоги из других высокородных семей. Так вот именно они пытались сражаться. Только их войска оказались достаточно сильно разобщены. Чего не скажешь про легионы империи, которые пришли на те земли и, пользуясь услугами местных проводников, сумели довольно быстро разбить тех поодиночке. Как результат, земли этого королевства теперь полностью вошли в территорию империи, и княжество банально оказалось в ловушке. Да, когда там началась гражданская война, находились и те, кто советовал князю попытаться отхватить кусочек более лакомой земли. Предлагал, никто не спорит, только вот это все особой роли не сыграло бы. Потому что если бы князь и сунулся бы на те земли, то наткнулся бы на тот факт, что там его противниками стали бы легионы империи, и тогда войны избежать бы точно никак не получилось бы. Сейчас же даже сам граф Фольк, не так давно слывший самым богатым разумным в княжестве, прекрасно понимал то, к чему все идет. Империя Суран, скорее всего, хочет вынудить княжество Ярское пойти на определенные уступки и переговоры. И, честно говоря, сам граф с радостью бы поменял своего сюзерена. Именно по той причине, что не доверял суждениям князя, который его не так давно, буквально пару лет назад, довольно зло высмеял и даже опозорил его в присутствии других дворян. Именно по той причине, что граф хотел получить полагающееся ему. Ну, устроил он охоту на этого проклятого мальчишку, который и является весьма эффективным поисковиком и охотником на территории мрачных земель и темного леса. Что в этом такого? Этот молодой дворянин хоть и имеет какое-то там имя, и может быть даже заслуги, в той же империи Суран, в княжестве является он всего лишь одним из многих. Так что ему бы следовало радоваться тому, что на него обратили внимание те, кто стоит выше него. Однако он начал сопротивляться, убегать, заставлял пытаться его искать. Все это злило графа Фольк, который очень сильно хотел показательно наказать этого мальчишку. Только вот все никак не получалось его поймать. И вот теперь снова очередной отряд его наемников пропал. Тех самых наемников, которых он послал обыскать всю ближайшую к Тарвалю территорию, и которые должны были найти лагерь этого мальчишки. Все снова пропали. Что теперь ему делать? Получается так, что он выкинул большое количество золота просто так, в воздух. И старому графу это все не добавляло хорошего настроения. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — покорно наклонив голову, старый слуга, который давно служил графу, и еще ни разу не давал возможности усомниться в его верности, решил все же выступить вперед. «Я думаю, что вам нужно узнать кое-какие новости из столицы империи Суран, и эти новости касаются именно данного мальчишки». «Да какие еще могут быть новости?» — раздраженно выкрикнул старый граф, отмахнувшись от этого старика. «Вот если бы вы притащили его ко мне с переломанными руками и ногами, то это были бы новости. Я даже обрадовался бы им, и даже вознаградил бы вас за подобное. А тут, что вы мне рассказываете? К тому же, при чем тут столица империи? Этот ублюдок где-то здесь шастает. Вы его найти никак не можете. Зачем мне нужна столица империи? Что там для меня может быть интересного? Снова прошу простить меня, ваше сиятельство», — еще раз извинился верный слуга, но все так же упрямо продолжил гнуть свою линию. «Но я думаю, что вам обязательно это нужно узнать. Дело в том, что этот молодой парень не так-то прост, как вы думаете. Из столицы империи пришло известие о том, что он, вполне возможно, является тем самым супругом принцессы Елены, дочери императора Адальберта». Все это он проговорил достаточно тихо, но его слова прозвучали словно удар грома посреди ясного неба. Старый граф буквально замер с поднятой рукой, замахнувшись своим верным хлыстом, который уже был достаточно сильно измочален от такого использования, настоявшую рядом с его столом статую, изображавшую древнего воина в каком-то непонятном шлеме с решетчатым забралом. И только массивные доспехи, с огромными плечами, выдавали тот факт, что это был именно воин. Правда, на сгибе локтя своей правой руки у него был зажат какой-то непонятный вытянутый остроносый снаряд, но разве это имеет значение? Главное, что эта статуя была одним из артефактов древних людей, найденная когда-то на территории мрачных земель и доставленных графу. Он тогда выкупил подобную ценность буквально за бесценок, всего лишь за пару-тройку сотен золотых монет. Зато теперь он мог хвастаться таким весьма ценным приобретением. Однако сейчас вся речь шла не о том, как он старательно лупил хлыстом эту самую статую, пытаясь снять с себя напряжение и выпустить злость. Нет, речь шла именно о том, что новость, которую ему сообщил слуга, просто разбивала в пух и прах все его желания и возможные интересы. Именно потому, что в этом деле могла оказаться замешана императорская семья из достаточно могущественного государства. А с учетом его интересов и того, что сам старый граф Фольк уже принимал участие в заседании своеобразного комитета дворян, которые хотели было попытаться, точно так же как герцог из соседнего королевства, обратиться за помощью к императору Адальберту, он понял, что ситуация действительно могла оказаться куда опаснее, чем он себе это даже предполагал. «Ты уверен в том, что мне говоришь?» — тихо прошипел старый дворянин, медленно поворачиваясь к своему слуге, не сводя с него пораженного взгляда. «Как такое может быть возможно? Этот молодой парень, безродный, беститульный и безземельный дворянин, откуда у него могут появиться такие связи, чтобы стать мужем принцессы Елены? Может, ты что-то путаешь? Снова прошу меня простить, ваше сиятельство, но я ничего не путаю». Тяжело вздохнув, старый слуга упрямо приподнял голову, чтобы взглянуть на своего хозяина. «Но все данные, которые мы оттуда получили, прямо говорят именно об этом. Его видели на празднествах императорской семьи рядом с принцессой Еленой, а она держала его за руку, и у них на руках были одинаковые брачные браслеты. Более того, сам император Адальберт с ним беседовал на глазах сотен зрителей. Ко всему прочему, им очень заинтересовались представители из империи Шань, из того самого государства, которое знаменито необычными магами, мастерами Дао, летающими на каких-то мечах или магических плетениях. Все это уже само по себе заставляет задумываться. Не стоит недооценивать такого врага, которым может стать такой разумный, ваше сиятельство. Если он узнает о том, что это вы намеренно пытались за ним охотиться, и, не дай боги покровители, пожалуется отцу принцессы Елены, то тогда у вас могут возникнуть большие сложности. Лучше уж сейчас быть настороже с ним. К тому же, выходцы из империи Шань приехали к ним не просто так. Их принцесса выходит замуж за принца Георга, за наследного принца. На днях была озвучена эта весьма интересная весть. Принцесса Елена в чем-то там провинилась, и у нее от титула убрали приставку «наследная» и добавили ее к титулу принца Георга. Так что сейчас многие дворяне буквально не находят себе места от паники. Когда-то они отвернулись от молодого принца, когда принцесса была объявлена наследной, и даже пытались сделать ему разные гадости, а теперь все вернулось им втройне. Говорят, что принц Георг отличается очень мстительным характером, однако точно известно, что он учится в академии и сейчас должен будет учиться на пятом курсе. После академии он сразу женится на принцессе из империи Шань. Кстати, насколько нам стало известно, в Академии магии он очень плотно общается с этим самым Юрием Левицким. Это один из его приятелей. При этом, по всем признакам, он же и супруг принцессы Елены.